Академия не только расширяла кругозор, но и приучала мыслить самостоятельно, без шаблона, анализировать обстановку, принимать строго обоснованные решения. И вот что любопытно. Очень многие воспитанники Академии Генерального штаба самого высокого военного учебного заведения Старой России впоследствии смогли правильно оценить значение Октябрьской революции, перешли на ее сторону. Во всяком случае, процент академиков, принявших революцию, значительно выше, нежели во всем офицерском корпусе. Окончил я академию по второму разряду, то есть без дополнительного курса, готовившего офицеров непосредственно для работы в генеральном штабе. Дело заключалось в том, что я еще не определил для себя, где же мое место, в строю или в штабах, а посему не стремился особенно на дополнительный курс, не столько дававший новые знания, сколько углублявший специализацию. После выпуска из академии был период, когда изрядное честолюбие обуревало меня, хотя вообще-то я всегда особенно ценил в людях скромность, сдержанность и даже самоотречение ради службы. Примером был генерал Брусилов. Но как было не погордиться втайне собой, молод, строен, с великолепным образованием, с широкими перспективами и недурен внешне. Лицо, правда, несколько удлиненное, продолговатое, а так вполне. Оказывается, самоуверенность, некая даже самовлюбленность проступали во мне настолько заметно, что при первом знакомстве даже насторожили и оттолкнули будущую мою жену Веронику, для которой при ее чуткости, открытости и глубокой порядочности весьма неприятным было любое зазнайство, напыщенность, фанфаронство. И хорошо, что я сразу понял, угадал, с ней можно и нужно быть только самим собой. Чуть лучше ты или хуже, не это главное. Важна была искренность. Отец Вероники принадлежал к одному из 16 древнейших и почтеннейших родов России. К тем боярам, которые имели право избирать царя из своей среды и когда-то посадили на трон Романовых. Но, имея громкие титулы и большие богатства, отец Вероники в браке своем оказался совершенно несчастливым. Супруга его, не родив ни одного ребенка, жила лишь в собственное удовольствие, развлекаясь в свете, или, отдыхая от развлечений на берегу Средиземного моря, годами не видела своего благоверного. Да и он не стремился видеть ее, особенно когда полюбил другую женщину, дочь уездного чиновника, подарившую ему, человеку далеко не молодому, единственного ребенка, Веронику. Связь эта не являлась тайной для окружающих, но фактически брак не был скреплен формальными узами. И все же отец нашел возможность позаботиться о будущем Вероники. Не унаследовав его титула, дочь получила хорошее воспитание, образование и обширное имение в центре России. Двухэтажный дом екатерининских времен с белыми колоннами, украшавшими фасад, стоял на довольно высоком холме с пологими скатами. Старый парк спускался по южному и западному склонам к реке. С противоположной стороны лес, а за ним 400 десятин пахотной земли, которая после реформы 61 года сдавалась в аренду крестьянам, принося хоть и не очень большой, но постоянно.